144. Урусвати может отметить целую схему вибрационных лечений на расстоянии. Такие лечения со временем войдут в обиход медицины, но сейчас они возбуждают лишь злобствование врачей. У нас обращают особое внимание на вибрационные воздействия, применяемые гораздо чаще, нежели люди полагают. При этом следует помнить, что следствия таких воздействий будут гораздо сильнее, если они будут восприняты сознательно. Между тем, за малым исключением, такое наше лечение не вызывает очевидного внимания. Люди готовы объяснить вибрации самыми нелепыми предположениями. Они будут усматривать каждый симптом нездоровья, но пренебрегают сильными ощущениями вибраций. Они иногда будут дрожать потоками лучей, но сейчас же изыщут причину. Они вообще будут отрицать возможность передачи вибраций на расстоянии. Даже беспроволочный телеграф не заставляет людей представить параллель во многих областях. Урусвати может свидетельствовать, как часто производятся вибрационные воздействия на разные центры, и скоро наступает прекращение боли. Невозможно представить, чтобы такие разнообразные вибрации могли порождаться самим пациентом. Нужно и внешнее воздействие. Утверждаем, что среди нахождений человеческих будут и такие вибрационные лечения. Множество болезней, невралгий и психических заболеваний будут излечены. Рак в своих первых стадиях побеждаем такими вибрациями. И камни могут быть растворены, и железы могут быть приведены к нормальной работе. Также и некоторые кожные болезни будут излечиваться легко. Могут спросить, много ли повысит успех лечения сознательное восприятие? Очень. Больше половины, ибо сознательное восприятие приведет в действие всю психическую энергию организма. Такой союзник всегда необходим.